и он сейчас же достает шпирту. Сегодня расстреляли заведомую сволочь Деникинского контрразведчика. Он же сам его и поймал в камышах. Готово. Нализался и тянет философию. Такая у него получается капуста. Ну вот я сейчас стоял под окном, слушал. Рвет, как от тухлятины. За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел. Потому что он же разлагается. Он потом 2 дня болен. Не может командовать полком. Ты расстрелял моего университетского товарища? Сапожков прищурился. Ноздри у него затрепетали. Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Селедин опустил голову. Сапожков говорил, придвигая потный нос к Гымзе. Деникинский разведчик. Ну да. А мы вместе с ним бегали на философские вечера. Черт его знает, зачем он полез в белую армию. Может быть, с отчаяния. Я сам его к тебе привел. Довольна с тебя, что я исполнил долг. Или тебе нужно, чтобы я Комаринского плясал, когда его во враг повели? Я сзади шел. Я видел. Он в упор глядел Гымзе в темные впадины глаз. Могу я иметь человеческие чувства? Или я уже все должен в себе сжечь? Гымза ответил не спеша. Нет, не можешь иметь. Другой кто-нибудь, там уж не знаю. А ты все должен в себе сжечь. От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается. Долго молчали. Воздух был тяжелый. За темным окном затихли все звуки. Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и медленно стал есть, как очень голодный человек. Потом глухим голосом начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожны. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Советские власти не успели опомниться, как железные дороги и города оказались под ударами чехов. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это. Простой военный мятеж или ими руководят какие-то силы извне. Очевидно, и то, и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями. К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его. товарищ Гымза. Вытька. Что тебе? Говори. Секретное. Опустив брови на впадины глаз, Гымза оперся руками о койку. Сидел так секунду. Пересиленным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели. Звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха. Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку. Яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся. Вот в чем весь секрет. Прямо ответить на поставленный вопрос. Есть Бог? Нет. Можно человека убить? Можно. Какая ближайшая цель? Мировая революция. Тут, братишка, без интеллигентских эмоций. Он вдруг оборвал, вытянулся, слушая. Весь вагон вздрогнул. Это кулаком в стенку ударил Гымза. Свирепо хриплый голос его прорычал. Ну ж. Если ты меня соврал, сукин сын! Сергей Сергеевич схватил Телегина за руку. Слышишь? А знаешь, в чем дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине. Это товарищ из особого отдела вернулся оттуда. Понял, почему Гымза как черт мрачный? Звезды уже блекли перед рассветом. Опять закричал петух между вазами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошел к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лег на койку, заскрипев пружинами. Телегину порой казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес. Была жизнь удачливая и тихая, студенчество, огромный бездонный Питер, служба, беззаботная компания чудаков, живших у него в квартире на Васильевском острове. Тогда казалось, будущее ясно, как на ладони. Он и не задумывался о будущем. Полет годов над крышей его дома был неспешен и неутомителен. Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд, и когда голова поседеет, оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи таких же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша, и грозным счастьем засияли ее серые глаза. Правда, у него всегда очень тайно, нет-нет, да и появлялось коротенькое сомнение. Счастье назначалось не ему. Но он гнал это сомнение. Он намеревался, вот только минуя дни войны, построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи, и все смешалось, и зарычал от гнева и боли 150-миллионный народ. Иван Ильич все еще думал, что буря пролетит, и лужайка у Дашиного домика мирно засияет после дождя. И вот он снова на койке в военном эшелоне. Вчера бои, завтра бои. Теперь ясно, прошлому возврата нет. Стыдно было и вспоминать, как он год тому назад суетился, устраивая квартирку на Каменно-Островском, приобрел кровать красного дерева, чтобы Даша на ней родила мертвого младенца. Даша первая ударилась о дно водоворота. Попрыгунчики, наскочившие на нее у летнего сада, дыбом вставшие волосики у мертвого ребенка, голод, темнота, декреты, где каждое слово дышало гневом и ненавистью. Вот какой предстала ей революция. По ночам революция свистела над крышами, кидала снегом в замерзшие окна. «Чужая!» — кричала она Даше вьюжными голосами. Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши, и с грохотом по дырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки, Даша сказала Ивану Ильичу, он пришел домой оживленный, в пальто нараспашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу, она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка. «Как бы я хотела, Иван!» сказала она, разбить себе голову, все забыть навсегда. Тогда бы еще могла быть тебе подругой. А так ложиться в страшную постель, снова начинать проклятый день, пойми же ты. Не могу. Не могу жить. Не думай, мне не нужно никакого изобилия. Ничего, ничего. Но только жить полным дыханием. А крохи мне не нужны.